все сильнее прижималась к моему плечу. Она по капле утекала в прошлое мое, туда, куда я больше возвращаться не хочу. Опоздали, хоть неслись навстречу, как могли, и нам достался на двоих билет в один конец. Схватить в охапку и бежать бы с ней на край земли, или остаться с ней навек в одном последнем дне. В двух шагах от рая мы остановились, а назад вернуться не смогли. В двух шагах от рая мы навек застыли, все же оторвавшись от земли. Я не встречал нигде людей, похожих на нее, и было все у нас не так, как у других людей. Ее душа металась между небом и